Не говоря ни слова, он обхватил меня и как перышко вытащил из ароматной воды, теперь приобретший оттенок, о котором лучше не говорить. Негр положил меня на мраморную доску стола, прежде чем я успел сообразить, что он со мной делает, и принялся массировать меня с необычной силой. «Эй, ты, животное, потише, пожалуйста!» Черный массажист опять ничего не ответил, но рассмеялся и принялся массировать меня еще энергичней. «Откуда ты родом? Из Канема? Из Барку? Ты слишком часто смеешься для туарега!» Снова никакого ответа. Этот негр был так же молчалив, как и смешлив. «В конце концов, мне наплевать», — подумал я, отчаявшись добиться ответа. «Я нахожу даже, что этот немой негр куда приятнее, чем словоохотливый Лемеш с его кошмарной ученостью». Однако в турецких банях, что на улице Матюрен в Париже, этому парню охотно дали бы двойное жалование. «Папиросу Сиди!» «Сиди, господин!» Не ожидая моего ответа, он сунул мне в рот папиросу, подал огонь и вновь с удвоенным усердием стал раздирать на части мое тело. «Он не болтлив, но услужлив», — подумал я. И я отправил ему клуб дыма прямо в лицо. Эта шутка, очевидно, пришлась ему по вкусу, ибо он тут же выразил мне свое удовольствие несколькими особенно звучными шлепками. Вдосталь натешившись над моим телом, он взял с этажерки баночку с какой-то бледно-розовой пастой и стал смазывать ею все мое тело. Мгновенно последние следы усталости испарились из моих помолодевших мускулов. Послышался звук гонга, и мой массажист исчез. В ванную зашла старая негритянка, одетая в самые яркие кричащие ткани. В противоположность своему предшественнику, эта была болтлива, как сорока, и не переставая трещала все время, которое отняло приведение в порядок ногтей на моих руках и ногах. Но, увы, я не разобрал ни одного звука из ее длинной речи. Новый звон гонга, и старуха уступила место второму негру, на этот раз очень серьезному, одетому во все белое, с шерстяной вязаной шапочкой на овальном черепе. Это был парикмахер, и, видно, мастер своего дела. Он мигом подстриг мои волосы и причесал меня, а затем, не спрашивая, ношу ли я бороду или нет, начисто выбрил мне лицо. Выйдя из его рук, я с удовольствием взглянул на себя в зеркало. «Антине, очевидно, любит американский стиль», — подумал я. «Какое неуважение к памяти ее бородатого предка Нептуна!» В эту минуту в комнату вновь вошел веселый негр и положил какой-то пакет на диван. Парикмахер скрылся. Я не без удивления увидел, что мой новый лакей аккуратно раскладывал на диване полный костюм из белой фланели, в точности похожий на те костюмы, которые носят летом алжирские офицеры. Просторные мягкие брюки сидели как вылитые, точно сшитые по мерке. Китель также безукоризненно облегал мой торс, и, что меня больше всего поразило, был украшен на рукавах двумя золотыми нашивками, знаками моего воинского чина. В качестве обуви я получил пару туфель из красной, расшитой золотом кожи. Нижнее белье все шелковое. Казалось, было выписано прямо из Парижа. «Завтрак был великолепен», — прошептал я, не без удовольствия разглядывая себя в зеркало. «Жилище вполне комфортабельно, прислуга отлично выдрессирована. Увы, есть еще остальное. Я не могу удержаться от дрожи, вспомнив красную мраморную умывальницу». Стенные часы пробили половину пятого. Раздался осторожный стук в дверь, и в комнату вошел великан-туарег, проводивший меня сюда. Приблизившись ко мне, он снова прикоснулся к моей руке и подал мне знак следовать за ним. Я опять повиновался.